Услышав это, вождь белых людей выразил негодование и потребовал от Пацинко, чтобы тот не только не посылал в Мешико дань, но и взял всех пятерых мешикатли под стражу и посадил в заточение. Когда же Пацинко весьма неохотно приставил к представителям могущественного Мотокусомы караул, белый вождь пообещал, что его белые солдаты, в случае чего, защитят татанаков. Хоть и потея от страха, Пацинко все же отдал соответствующий приказ. И, по словам гонца, накануне своего отбытия в Теночтитлан, он видел всех пятерых сборщиков дани, посаженными в тесную клетку из связанных лианами деревянных прутьев. Их нарядные накидки из перьев взъерошились и топорщились, придавая мешикатль сходство с подготовленными к отправке на рынок птицами. А в их головах, надо полагать, царила не меньшая растерянность. «Это возмутительно!» — вскричал Мотокусома, забывшись. «Чужеземцев можно извинить лишь тем, что они не знают наших законов о дани. Но каков этот безмозглый Пацинко?» Тут правитель вскочил с трона и погрозил кулаком говорившему тотонаку. «Пятеро моих людей подверглись столь оскорбительному обращению, а ты рассказываешь мне об этом, как ни в чем не бывало? Клянусь богами, я велю скормить тебя заживо. Большим котам в зверинце есть твои следующие слова. Не объяснят и не извинят безумную измену Пацинко». Гонец сглотнул, глаза его выкатились, и он завел свою песню с самого начала. «В день восьмого аллигатора... Ой-я! Ой-я!» — взревел Мотокусома. «Умолкни!» Он опустился на трон и в отчаянии закрыл лицо руками. «Я забираю назад свою угрозу. Ни одна уважающая себя кошка не станет пожрать столь никчемную и безмозглую тварь». Один из старейшин совета дипломатично решил слегка разрядить обстановку и приказал говорить другому гонцу. Тот, немедленно, явно не понимая многих заученных слов, принялся тараторить на смеси нескольких языков. Очевидно, он лично присутствовал хотя бы на одной встрече с заморскими гостями и теперь повторял все, что на этой встрече обсуждалось. Было также очевидно, что белый вождь говорил на испанском языке, после чего другой гость переводил его слова на майя, а затем они переводились еще и на науатль, становясь доступными пониманию Пацинко. В свою очередь, ответы вождя тотонаков по той же цепочке доводились до белого вождя. «Хорошо, что ты здесь, Микстли», — сказал мне Мотокусома. «Его науатль не слишком разборчив, но при многократном повторении мы можем понять, что к чему. Что касается других языков, то тут вся надежда на тебя». Мне бы очень хотелось похвастаться быстрым, бойким переводом, но, по правде говоря, из сумбура слов я понял немногим больше, чем все остальные. Посланец тотонаков говорил с чудовищным акцентом, да и сам его правитель не слишком хорошо владел науатлем. Этот язык был для него не родным и использовался не в повседневной жизни, а лишь в дипломатии и торговле. К тому же диалект майя, на который переводилась беседа, был диалектом племени Ксайю. Я владел им неплохо, но этого никак нельзя было сказать про белого переводчика. Да и до беглого владения испанским мне было в ту пору, конечно, далеко. Осложняло задачу также и употребление таких слов, как «император» или «вице-король», соответствие, которым было затруднительно найти и на майя, и на науатль, а потом они повторялись при каждом новом пересказе без перевода на попугайный манер. Не без смущения мне пришлось признаться Мотокусоме в возникших затруднениях. Возможно, мой господин, прослушав достаточно много повторений, я мог бы извлечь какой-то смысл. Но прямо сейчас я могу сказать тебе только одно. Белые люди наиболее часто повторяют слово «кортес». «Ты разобрал лишь одно слово?» — проворчал Мотокусома. «Возможно, в искаженном пересказе этого человека так звучит испанское слово «куртуазно», то есть учтиво, любезно, доброжелательно». Мотокусома слегка приободрился и сказал: «Ну что ж, если чужеземцы постоянно вспоминают об учтивости и любезности, это не так уж и плохо». Я предусмотрительно воздержался от напоминания о том, что у альмеков испанцы любезности не разводили. Угрюмо поразмыслив некоторое время, Мотокусома велел мне и своему брату, военачальнику Куитлауаку, отвезти гонцов в другое место и прослушать все, что те затвердили, столько раз, сколько будет необходимо, чтобы свести их пространные речи к связанному отчету о произошедшем в стране тотонаков. С этой целью мы отправились ко мне домой, где под приглядом кормивший и поивший нас все это время Бью несколько дней вновь и вновь выслушивали сумбурные повествования. Один гонец пересказывал раз за разом послание, которое было поручено ему под сынку. Остальные же трое тоже раз за разом повторяли бездумно затверженные ими слова, звучавшие при встречах вождя тутунаков с белыми гостями. Куитлауак сосредоточил свое внимание на той части разговора, которая звучала на науатль, а я взял на себя ксаю и испанский. В конце концов, головы наши пошли кругом, им уже мало что соображали. Однако нам удалось-таки извлечь из этой околесицы некую суть, которую я тут же запечатлел на бумаге в символах. Мы с Куитлауаком поняли, что дело обстояло следующим образом. Белые люди заявили, что возмущены тем, что тотонакам, как и другим народам, приходится жить в страхе перед чужеземным правителем Матекусомы и повиноваться ему. А потому они готовы послать своих непобедимых воинов с их грозным невиданным оружием на помощь тотонакам, равно как и любому другому племени, которое пожелает освободиться от тирании мешек. Сделают они это, правда, при одном условии. Эти народы должны принести клятву верности куда более могущественному чужеземному правителю, королю Карлосу из Испании. Мы понимали, что некоторые народы наверняка были бы не прочь свергнуть власть мешиков. Ибо уплата дани Теночтитлану и сама по себе никого не радовала. А уж в правлении Матекусомы нас стали любить повсюду еще меньше, чем прежде. Однако белые люди, обещавшие оказать индейцам военную помощь, выдвинули просто неслыханные требования. По словам гостей, их боги, Господь и Пресвятая Дева, не приемлют почитания на их божеств, и им ненавистна практика человеческих жертвоприношений. Поэтому все, кто желает освободиться от тирании Мешека, должны также стать почитателями новых богов, отказаться от человеческих жертвоприношений и, страшно подумать, разрушить все старые храмы и алтари, низвергнуть статуи прежних божеств и воздвигнуть на их месте кресты, являющиеся символами Господа и изваяния Пресвятой Девы, каковы и священные реликвии белые люди готовы им предоставить. Мы с Куитлауаком сошлись во мнении насчет того, что тотонаки, как и любой другой недовольный народ, могут усмотреть большое преимущество в отказе от подчинения Матекусоме с его вездесущими мешикатль и переходе в подданство далекого и неведомого короля Карлоса.